Гаага, 2 мая 1882 года. У меня готовы два рисунка. Во-первых, скорбь. Но в большом формате. Одна фигура, без окружающего. Положение фигуры все же несколько изменено. Волосы свисают не назад, на спину, но вперед, частью заплетенными. Это позволяет видеть плечо, затылок и спину. Кроме того, фигура нарисована более тщательно. Другой рисунок – корни, корень дерева в песчаной почве. Я стараюсь о том, чтобы внести в пейзаж то же чувство, что и в фигуру. То же судорожное и страшное врастание в землю и вместе с тем полуоторванность от нее под воздействием бурь. И в этой белой тонкой женской фигуре, и в этих черных узловатых корневищах, с их отростками, я стремился выразить некое чувство жизненной борьбы. Или лучше сказать, поскольку я старался не философствовать, просто быть верным той натуре, которая была передо мной, в обоих случаях, почти независимо от моей воли, в рисунке вошло нечто от этой великой борьбы. По крайней мере, мне самому представлялось, что в них есть кое-что от такого настроения. Я, впрочем, могу и ошибаться. В конце концов, ты сам их как-нибудь увидишь. Хотя корни – карандашный рисунок, но я работал карандашом так, как работают в живописи. Что касается плотничного карандаша, то я считаю следующее. Чем рисовали старые мастера? Конечно, не фабером B, 2B, 3B, BC, BE, но куском неотделанного графита. Инструмент, которым пользовался Микеланджело и Дюрер, был, вероятно, похож на плотничный карандаш. Однако я при этом не был и не знаю этого, но считаю, что плотничным карандашом можно достигнуть совершенно иной силы, чем всеми этими тонкими карандашами. Я предпочитаю графит в его натуральном виде, чем во всех этих дорогостоящих и значительно тонкопеленых фаберах. Глянец уходит после фиксирования молоком. Когда сидишь на открытом воздухе и работаешь мелом канте, тогда при ярком свете, как следует, и не знаешь, что делаешь, и кажется, что рисунок получился чересчур черный, однако графит скорее сер, чем черен, и, обработав наново рисунок пером, можно к нему еще прибавить на пару октав черного. Таким-то образом, самая большая сила карандаша снова становится светлее, когда ее оттеняет перо. Превосходен древесный уголь. Но когда его много отделываешь, тогда его свежесть как бы утрачивается, и для того, чтобы сохранить его тонкость, нужно тотчас же его фиксировать. Среди пейзажистов я знаю ряд рисовальщиков, которые много им пользовались, например, Ван Гоен, Калам, а среди современных – Роловс. А все-таки, если бы кто-нибудь изобрел хорошее перо и надлежащую чернильницу для работы на вольном воздухе, тогда, вероятно, появилось бы гораздо больше рисунков пером. Углем, полежавшим в масле, можно сделать превосходнейшие вещи. Я видел это у Вейсенбруха. Масло фиксирует, а черный цвет становится теплее и глубже. Но я думаю, будет лучше, если я сделаю нечто подобное через год. Хочу, чтобы красота пришла не от материала, а от меня самого. Когда я продвинусь еще немного вперед, тогда я как-нибудь надену изящный костюм, то есть буду работать в более благородном для рисунка материале. А поскольку я и сам буду в состоянии внести нечто от себя, то и получится некая двойная ценность, превосходящая всякие ожидания. Но прежде всего, до любого успеха, борьба грудь с грудью, борьба с вещами в природе. Кажется, в моих работах не видно признаков, которые позволяли бы считать, что я не могу пробиться, если только предположить, что я все время стану продвигаться вперед и буду над этим биться. Кроме того, я не принадлежу к тем, кто работает медленно и трудно. Рисование у меня становится страстью, и чем дальше, тем сильнее я ей отдаюсь. Где есть воля, есть и путь. Воля должна у меня заключаться в самом создании произведений. А у тех, кто мне сочувствует сейчас или будет симпатизировать потом, в продаже и приобретении моих вещей. Была бы воля, думается мне, а путь отыщется. Но когда люди судят так, как Терстик, не годится для продажи, некрасиво. Тогда перед моим носом вырастает гора всяких неприятностей. В конце концов, как бы то ни было, чтобы победить эти непродажно, некрасиво, я буду работать с еще большим напряжением. Рейсенбрук заявил, когда я ему рассказал, что вещи, которые я вижу, представляются мне как бы нарисованными пером, тогда ты и должен их рисовать пером. Рейсенбрук видел не маленькую, а большую скорбь и говорил мне про нее вещи, которые меня порадовали. Поэтому-то я и осмелился сказать про большую то, что сказал. У меня, так сказать, нет никакого руководства и преподавания со стороны других людей. Я самоучка, и поэтому неудивительно, что особенности моей работы при поверхностном рассмотрении отличны от работ других. Однако это ведь не причина для того, чтобы мои работы оказывались негодными для продажи. Во мне существует твердая уверенность, что большая скорбь женщины с Геста, первая скорее, если хочешь, чем вторая, найдет в один прекрасный день себе любителя. Возможно также, что я впоследствии еще немного над ней поработаю.